— с гордостью подумал он. «Попробуй отопри». Недаром еще Теофил писал: «Руссия славится ремеслами». Надо выкупить мастеров, что здесь, особливо ювелира по рамшу. Мимо проплыла знатная татарка, шелестя шелками, величаво покачивая павлинью перьями на головном уборе. Двумя руками тот убор не обхватишь. Татарка скрылась в дверях, обитых цветным войлоком. Калита только причмокнул вслед, но смешливо подмигнул Бориске. «Ишь, щепетливая!» Щепетливая Франтиха. Невольно вспомнился Алексей Хвост. Тоже щеголь. На плечи под одежду деревяшки подкладывает, чтобы выше казаться. Чем у человека ум занят? Калита пошел дальше, привычно оценивая глазами ткани, ощупывая кожу, выстукивая посуду. Любил этот неторопливый хозяйский осмотр. Над ухом прокричал купец-сириец: «Есть московский товар, кольчуги, панцири. Где такой тонкой работы найдешь?» Калита довольно прищурил глаза. «Старается». Задержался у прилавка с цареградскими товарами. Больно пригляделось узорочье. Львиная голова по золотому полю. Долго гладил материю ладонью, пробовал прочность. Будто советуясь, спросил Бориску невинным тоном: «Может, стрекозе возьмешь? Должно, подойдет». Бориска вспыхнул. «Знает». Молча взглядом одобрил товар. С нежностью подумал о Фитинье. «Что моя Зоренька сейчас делает?» Калита еще помял материю. «Почем?» — обратился он, наконец, к маленькому черному греку. «Пить рубль, пить!» — поясняя, растоприл пальцы грек. Калита положил на прилавок товар, даже торговаться не стал. Сердито поджал губы. Не по нас, Бориска. Удача у хана будет, не оставлю и тебя без подарка», — пообещал он. Отходя от грека, добавил шутливо: «Захотели два калики село купить, стали складчину считать. У одного корка сухая, у другого гороха горсть». Калика — нищий. Но вдруг резко оборвал: «Языком двою. Деньги есть, да на другое, поважнее надобны». При выходе с базара князь и Бориска натолкнулись на трех подвыпивших монголов. Один из них плотный, с кривыми толстыми ногами и одутловатыми, словно от осиных укусов, щеками, оставил своих товарищей и, размахивая руками, злобно кривя рот, двинулся на князя. Подойдя вплотную, закричал: «Урусут, собака! Дорогу монголу!» И, выпятив грудь, положив ладонь на изогнутую рукоять меча, начал наступать на Ивана Даниловича. Князь, забыв о том, где он, зачем приехал, схватил оскорбителя сильными пальцами за глотку, сдавил так, что тот захрипел, роняя слюну. Блеснул нож в руке Бориски. Шарахнули в сторону два других монгола. Визгливо заголосили: «Урусуты монголов бьют!» Вокруг князя и Бориски сразу возникла стена недобрых скуластых лиц. Князь отбросил от себя монгола, и тот, вереща, покатился по земле. Князь затравленно огляделся. Мелькнула мысль: вот и завещание пригодится. Бориска спиной прислонился к спине Ивана Даниловича, сжал в руке клинок. Глаза сверкнули отчаянной решимостью. Сказал мысленно: «Прощай, Фитинюшка». На мгновение возникло морщинистое лицо деда Юхима. Смотрел, ободряя. В это время позади толпы остановился проезжавший мимо возок. Из него выглянул тучный знатный монгол. Калита узнал в нем знакомого тысячника Байдеру, что часто приезжал в Москву, получал богатые подарки от московского князя. Узнал и тысячник Ивана, гортанно крикнул, поднимаясь с сиденья: «Что случилось, конясь?» «Хмельные напали», — спокойно ответил Иван Данилович и еще более выпрямил спину. Тысячник, рассекая воском присмиревшую толпу, подъехал ближе, приказал повелительно татарам: «Прочь! Эй, прочь!» Толпа, глухо ворча, недовольно отхлынула. Тысячник, обращаясь к Ивану Даниловичу, спросил любезно: «Давно из Москвы? К нам зачем приехал?» А в голосе слышалось: «На подарок, надеюсь». Бориска бросил клинок в ножны,